Глава 8. Первый вестник беды. Часть 8. Как мы и предполагали, ночью начался дождь. Проливной ливень обрушился на деревню, смыв следы побоища и затушив все еще курящиеся дымом пепелище погребального костра. За прошедшие сутки зловоние от гниющих туш животных усилилось в несколько раз. Я сильно опасался, что оно привлечет опасных тварей. Кто знает, что за твари обитают в глубине лесов диких земель. Следовало поторопиться. У останков жителей мы уже позаботились и теперь занимались куда более важным, хоть и достаточно неприятным делом – мародерством. Благо шурды не позарились на имущество в деревне, и все досталось нам. С рассветом мы разделились на две группы и принялись потрошить дворы, выискивая необходимые для нашего выживания вещи. Глаза разбегались в стороны, жадно ощупывая полки и ласкали закрытые крышки сундуков. Никогда бы не подумал, что вечно мрачный здоровяк Рикар будет радостно улыбаться, найдя полдюжины мечей, достаточно скверно выкованных и неухоженных, но для него это не имело значения. Стефи где-то откопал кипу потрепанных книжек и, забыв обо всем на свете, зарылся в них с головой. Литос с ног до головы увешался ножами всевозможных форм и размеров, от тесака для рубки мяса до украшенного гравировкой кинжала, и, судя по всему, не собирался с ними расставаться. Да и себя самого я сдерживал с превеликим трудом. У меня была более важная задача. Я искал пропавшего Сингериса. После вчерашнего боя пес словно испарился, не откликался на оклики и зов. То, что собака пережила скоротечный бой, я знал совершенно точно. Мои люди видели, как Сингерис целеустремленно помчался вглубь деревни. Сначала я волновался, ожидая, что, убедившись в смерти бывших хозяев, пес вернется, но этого не произошло. Наступило утро следующего дня, а собака не вернулась. Поэтому, оставив остальных обыскивать опустевшие дома, я отправился на розыски пропавшей собаки. Конечно, не один. Рикар с тяжелым вздохом оторвался от поисков оружия, коего пока нашлось не так уж и много, и последовал за мной, сетуя на неугомонных мальчишек, которые не могут усидеть на месте. Проходя по узким деревенским улочкам, мы заглядывали во дворы поверх заборов, не забывали окликать Сингериса, но все без толку. Зато Рикар обзавелся огромным топором, который обнаружил на заднем дворе одного из домов, воткнутым в чурбан. По всей видимости, хозяин дома собрался было наколоть дров, да помешала атака шурдов. Теперь у здоровяка за спиной покачивались уже два топора, и про себя я порадовался, что найденные раньше мечи Рикар оставил рядом со своим мешком, иначе он не смог бы сделать больше ни шагу. Удача улыбнулась нам на четвертой по счету улочке. За высокими воротами из плотно пригнанных досок Рикар услышал тихое поскуливание собаки. Самое удивительное, ворота оказались заперты изнутри. Пришлось карабкаться на забор. Уцепившись за кромку высокого забора, Рикар окинул внутреннюю часть двора внимательным взглядом и пораженно присвистнул. «Вот это домина!» Забравшись вслед за ним, я сразу понял, чем вызвано удивление. Стоящий посреди большого двора дом разительно отличался от соседствующих с ним подворий. Так же, как и стальной доспех отличается от плохонькой кольчужки. Сложенные из толстых бревен стены с редкими щелями окон, больше похожих на грамотно расположенные бойницы. Скрываясь от такими, умелый лучник в одиночку заставит врагов умыться собственной кровью, прежде чем они смогут подобраться к стенам. Двор полностью пуст, ни хлева, ни курятника, ни коровника, нет даже традиционной поленницы дров. Отсюда вывод, что те, кто пытаются взять дом штурмом, не смогут найти укрытие от жалящих стрел. Крутое крыльцо ведет к тяжелой двери. С первого взгляда ясно, что ступени с умыслом сделали такими крутыми, чтобы как можно сильнее осложнить жизнь тем, кто пытается выбить дверь тараном. Попробуй затащить тяжеленное бревно тарана вверх по ступеням. Да еще и под обстрелом защитников. В общем, дом вызывал чувство опасливого уважения и не хотел бы я оказаться в числе тех, кого пошлют на штурм. Странности начинались около входной двери. С наружной стороны ее прочно подпирало бревно. Около двери крутился взъерошенный сингирис, скрежеща когтями по двери в счетной попытке открыть ее. Даже издали на двери виднелись глубокие борозды, оставленные собачьими когтями. Переглянувшись с здоровяком, мы одновременно кивнули. Вот только Рикар кивнул в сторону улочки, а я в сторону дома. Не дожидаясь возражений, я перекинул ноги внутрь и спрыгнул вниз, мягко приземлившись на утоптанную землю. Вслед за мной, шепотом бормоча проклятия, сверзился Рикар, уже держащий в руках любимый топор. С опасением посматривая на темные щели окон, я на всякий случай вытащил меч из ножен и пошагал к крыльцу. Увидев меня, сингирис зарычал было, но тут же узнал и обрадованно кинулся навстречу. Добежав, встал на задние лапы, а передние положил мне на плечи и с упоением принялся вылизывать мне лицо. Таких выражений щенячьей привязанности до этого я за ним не замечал. Похоже, сообразил, что мы пришли на помощь, и радовался тому. Поразительно умный пес. «Тихо, тихо, мальчик!» — попытался я успокоить разбушевавшегося пса. «Ну куда там?» «А ну, тихо!» — строгим голосом рявкнул подошедший Рикар. «Ишь, распрыгался! Тихо! Кому сказали?» Окрик здоровяка подействовал, и собака, к моему облегчению, убрала огромные лапы с моих плеч. Сингирис метнулся к бревну, блокирующему дверь, и, поглядывая на нас, заскулил. «Да поняли мы, поняли!» – проворчал Рикар, и, поудобнее перехватив топорище, двумя мощными ударами обухом вывел бревно в сторону. Я мягко потянул за дверную ручку, и, тихо скрипнув, дверь начала открываться. Стоило двери чуть приоткрыться, как пес засунул в щель нос и буквально протиснулся внутрь. Тут же изнутри дома послышался громкий лай, зовущий нас внутрь. Открыв дверь, Рикар заглянул внутрь и, оценив обстановку, шагнул внутрь. Я последовал за ним. Небольшая прямоугольная комната, голые бревенчатые стены, полное отсутствие мебели и утвари. К противоположной стене дверной проем, ведущий в другую комнату. Уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, что это не жилой дом, и что в нем никогда никто не жил. Пока я осматривался, здоровяк просочился в следующую комнату, и через мгновение оттуда послышалось его сдавленное оханье. Одним прыжком, оказавшись около двери, я залетел внутрь и со всего размаха врезался в широкую спину Рикара, застывшего, словно соляной столб. Выглянув из-за его плеча, я понял причину его оцепенения. Думаю, что, войдя в эту комнату, Рикар решил, что попал прямиком в рай. Оружие. Все четыре стены второй комнаты были увешаны оружием до потолка. Мечи, одноручные и двуручные, боевые топоры и секиры. Одна стена полностью занята хищно изогнутыми луками со снятыми тетивами. В углу несколько алебард и копий, рядком стоят прислонившиеся к стене щиты. Посреди комнаты стоят три стола, на которых аккуратно разложены кожаные доспехи, тускло поблескивающие кольчуги и стальные шлемы. Арсенал деревни. Оружейная комната. Оружие, которым так и не удалось воспользоваться. Лай сингириса доносился из расположенного за арсеналом помещения. Создатель. С трудом выдавил из себя здоровяк, не отрывая глаз от огромного изукрашенного топора. Это же настоящее сокровище! Боюсь даже и заглядывать в третью комнату. Вдруг сердце не выдержит. Хмыкнув, я пошел на лай собаки и скоро оказался в небольшой клетушке, расположенной за оружейной комнатой. Увиденное меня сильно озадачило. По центру пустой комнатушки стоял громоздкий, окованный железом сундук, вокруг которого кругами носился пес, неустанно лая. На крышке сундука висел солидных размеров навесной замок. Убедившись, что замок заперт, я вернулся в оружейную комнату. Рикар по-прежнему стоял, не отрывая глаз от развешанного по стенам оружия. С кряхтением снял со стены тяжеленный топор и понес его к сундуку. Хорошенько размахнувшись, я обрушил лезвие топора на стальную дужку замка. Безрезультатно. Топор с лязгом отскочил в сторону и врубился в пол, чуть не обрубив мне пальцы на ноге. Попробуем еще раз. Вторая попытка также не дала результата. Топор выбил сноп искр и отскочил в сторону. На замке не осталось даже выщербины. «Ох, кто ж так бьет-то?» — возмущенно завопил из-за моей спины Рикар. «Лезвие беречь надо, обухом, обухом бить надо!» Твердой рукой отодвинув меня в сторону, Рикар с силой нанес несколько ударов обухом и, жалобно звякнув, искорежный замок упал на пол. Здоровяк откинул тяжелую крышку в сторону, и нашим глазам предстали уходящие отвесно вниз ступени лестницы, подземный ход. Сингер сметнулся к темному ходу и, засунув туда морду, гулко залаял. Чуть помедлив, я осторожно заглянул внутрь, но ничего не смог разглядеть в кромешной темноте. Рикар с трудом оттащил упирающегося пса от сундука и, заняв его место, крикнул: «Есть кто? Выбирайтесь, не бойтесь!» Вторя ему, я крикнул: «Поднимайтесь наверх, бояться некого! Шурды мертвы, костяные твари тоже!» Ответа не последовало. Тишину нарушало лишь жалобное поскуливание пса, которого здоровяк по-прежнему удерживал за ошейник. «Придется спускаться», — заключил я. «Нет, господин», — отрицательно качнул головой Рикар. «Это будет верх глупости. Кто знает, что поджидает нас там? Я не позволю вам туда лезть и сам не пойду». Глядя на набычившегося Рикара, я глубоко задумался. С одной стороны, Рикар полностью прав, а с другой стороны, я не думал, что это ловушка. Больше всего этот колодец внутри оружейной комнаты был похож на тайное убежище. На место, где успевшие добраться сюда жители смогут укрыться и переждать опасное время. Место, где воины могут спрятать своих детей и слабых женщин на время боя. Собака неистовствует, рвется к колодцу. Если бы не отвесные ступени, по которым она не может спуститься, то давно уже оказалась бы внизу. Значит, чувствует запах хозяина. В этом я не сомневался. Кому или чему еще может так стремиться преданный пес? Сингерис оглушительно гавкнул и одним движением, вырвавшись из рук здоровяка, кинулся к колодцу, из которого показалась тоненькая ручонка и уцепилась за край сундука, которую пес немедленно принялся самозабвенно вылизывать. Детская ручонка. Вслед за рукой появилась чумазая мордашка маленькой девочки, которая с опаской посмотрела на огромного Рикара доверчивыми глазами и спросила: «Дяденька, а вы хороший? Вы пришли нас спасать?» «Проклятие! Она сказала нас! Я оказался прав! Там дети! Возможно, много детей! Создатель, помоги мне! Что я буду делать с оравой осиротевших детей в сердце диких земель в нескольких днях пути от подковы?» «Нам конец!» Впавший при виде ребенка в ступор Рикар наконец-то спохватился и подхватил его на руки. Вслед за первой девочкой из темного зева колодца незамедлительно показался белобрысый мальчонка лет 8, не больше. Самостоятельно перебравшись на пол, он молча взглянул на меня снизу вверх, перевел взгляд на здоровяка и обессиленно уселся около стены. Застыв словно соляные столбы, мы с Рикаром молча наблюдали, как из подземного хода один за другим появляются перепачканные землей дети. Еще одна темноволосая девочка лет 14. В одной руке бережно держит сверток с пухлым младенцем. Младенец! Один за другим на пол спрыгивают похожие друг на друга, как две капли воды мальчишки. Близнецы. Меня терзали противоречивые чувства. Радость, что детям удалось спастись из лап шурдов, а я одновременно чувствую безнадежности от того, что шансы успешно пройти через густое лес подковы с детьми на руках падают до нуля, и я знал, что не смогу бросить детей на произвол судьбы. Уже сейчас я лихорадочно оценивал ситуацию. Дети сильно замедлят наше передвижение, придется часто останавливаться на отдых. Нужно гораздо больше еды и воды, большинство детей не смогут самостоятельно передвигаться по лесу. Значит, придется тащить их на руках или на волокушах. «Господин», — севшим голосом произнес Рикар, — «вроде как все уже здесь». Очнувшись, я оглядел комнату. 8 детей самого разного возраста заполнили небольшую комнату до отказа. Ведут себя тихо, как мышки. Никто не проронил ни слова. Лишь изредка из-под тишка поглядывают на нас. Мимолетом я порадовался, что мы успели сжечь разорванные тела, и теперь им не придется видеть то, что осталось от их родителей и близких. Лишь немногие остались на ногах. Большинство уселось на пол и закрыло глаза. Не мудрено. Провести только дни под землей, тут и здорового мужчину подкосит. Сингерес все никак не успокаивался, и все лаял и заглядывал в отверстие колодца. Обычный неподвижный хвост вертелся, словно крылья ветряной мельницы. Неужели там остался кто-то еще? «Ренис, успокойся!» — раздался мелодичный голос из его колодца. От звука этого голоса пес буквально подпрыгнул и радостно заскулил. «Ну да, ведь никто не говорил, что хозяином пса обязательно должен был оказаться мужчина. Это я почему-то так решил». Тем временем обладательница голоса наконец-то появилась на свет. Девушка, не старше 16. Спутанные золотистые волосы обрамляют миловидное личико с огромными зелеными глазами. Под глазами залегли глубокие тени. Полностью выбравшись из лаза, девушка устало сползла на пол. Пес, словно взбесившись, прыгал вокруг хозяйки и все норовил лизнуть в лицо. Девушка вяло отбивалась. Никто из нас не решался нарушить повисшее молчание. Дети изучали нас, мы в свою очередь рассматривали их. 8 детей и девушка, которая сама почти ребенок. 9 человек мертвого груза, на плечах 7 мужчин. Это если считать плечи тощего Стефия. Обстановку разрядил здоровяк. «Хочешь кушать?» – полуутвердительно спросил он у девчушки, которую все еще держал на руках. «Хочу», – отозвалась та. «Мы уже 2 дня ничего не кушали, а Аля уже 4 дня ничего не кушала». «Аля? Это кто?» – спросил я, хотя уже знал ответ. «Это я», – отозвалась девушка. «Но я в порядке. Никто не ожидал, что придется сидеть столько времени. Мы не смогли выбраться самостоятельно. Когда все забрались внутрь, мой отец закрыл крышку на замок. Вы пришли вовремя, иначе умерли бы мы от голода». «Но зачем? Зачем вас закрыли на замок?» «Магия пауков, она очень сильна. Мы почувствовали накатившую волну магии. Они звали нас к себе, хотели, чтобы мы шли на звук их голосов. Пауки. Мы не могли сопротивляться и пошли на зов, но добрались только до запертой крышки люка. Очень хотелось выйти. Потом магия исчезла, и мы пришли в себя. Обрадовались, думали, что атака отбита, и ждали, когда вернутся наши родители и освободят нас. Но никто так и не пришел», — потухшим голосом закончила Аля. Это многое объясняло, вот почему крышка сундука была заперта на мощный замок. Вот почему входная дверь была надежно заблокирована снаружи. Даже если дети смогли бы выбраться из подземного убежища, то толстая дверь остановила бы их, а через узкие щели окон не пробраться даже самому маленькому из детей. Взрослые не смогли спасти себя, но успели позаботиться о детях. А части детей, по всей видимости, остальные просто не успели добраться до убежища. Аля посмотрела на Рикора, перевела вопрошающий взгляд на меня. Не сумев выдержать этот пронизывающий и полный надежды взгляд, я отвернулся. Что я мог рассказать ей? Про разорванные в клочья тела ее родных на деревенской площади? Про братский погребальный костер? Или про ушедшую в неизвестность колонну рабов? Про полностью вымершую деревню? Я не мог сказать ей ничего. Ничего хорошего. Все поняв, Аля тихо всхлипнула и закрыла лицо ладонями. По грязным щекам потекли ручейки слез. Следом за ней заплакали и остальные дети. Комната наполнилась детским плачем и всхлипываниями. Дети оплакивали своих родителей. Многие из них еще не знали, что такое смерть, но почувствовали, что папа с мамой больше не придут. Никогда. Я и Рикор молчали. Пусть выплачутся, так будет лучше. А потом мы отведем их к остальным из нашей группы, и все вместе будем думать, как добираться до дома. И еще, я очень хотел задать этой девушке целую кучу важных вопросов и получить на них ответы. Слишком многое было для меня непонятным и странным в этой деревне.